Глава 903. Визит к потомкам бессмертных. Планета Джуцюи, земли, принадлежавшие ранее клану потомков бессмертных, возле огромной и глубокой пропасти на земле сидел медитируя старик, облаченный в красный балахон. Волосы его были седые с оттенком сизого, на лбу старика светилось растение с 11 листьями, последний 11-й лист был вытянутый в полтора раза больше, чем остальные. Если он раскроется полностью, то листьев на лбу старика будет уже 12. В клане потомков бессмертных заклинатель 12 уровня примерно равен по силе культиватору уровня пустоты инь. Старик неподвижно сидел. Тело его было абсолютно недвижимо, словно статуя. В небесах появилось 4 световых луча, и старик наконец разлепил веки и уставился вдаль. Глаза его сверкнули. Он хотел что-то сказать, но вместо этого с большим вниманием уставился на одного из приближающихся людей. Ван Ри не пустился на землю и окинул взглядом пропасти сидящего возле нее старика, который, в свою очередь, внимательно рассматривал Ташане. Некоторое время Ван Ри молчал, но, наконец, нарушил тишину. «Господин Юнь Цю, давно не виделись». Старик, а им оказался Юнь Цю, в изумлении расширил глаза. Он перевел взгляд с Ташане на Ван Ри и, чувствуя, как в груди поднимается буря чувств, печально произнес: «Ты обогнал меня на пути культивации. Не называй больше меня господином. Ван Линь, единоверец, скажи, этот человек случайно не из клана потомков бессмертных?» С этими словами Юнь Цю указал на Ташане. Тот стоял совершенно лишённый эмоций и даже не глядел на старика. «Он из клана избранных бессмертным». Вздохнул Ван Линь и сделал шаг вперед, уходя в пропасть. Следом за ним последовала Ташань. Большеголовый культиватор на прощание глупо рассмеялся, а затем двинулся за своим хозяином. От этого смеха Юань Цзюцзы стало не по себе, он побледнел лицом, а в его глазах отразились весьма сложные чувства. Следом в пропасть отправился и Лэй Цзы, он был преисполнен глубочайшего почтения к Ван Линю, особенно после того, как увидел, что тот смог изменить духовную сущность Цзю Цюэ. Он слышал раньше такой способности, но ее могли применить лишь сильнейшие из культиваторов Альянса. Юнь Цюй же, усмехнувшись, тоже вошел в зияющую черноту провала. Ван Линь двигался неспешно. Практически все потомки бессмертных покинули здешние земли. Можно сказать, что здесь не было ни души. Ван Линь уровень за уровнем продвигался все ниже. Когда он раньше посещал это место, то доходил до 11 уровня, где повстречал третьего предка клана потомков бессмертных. Убегая от нее, он наконец достал свиток девушки из клана Сян и только тогда сумел спастись. Ван Линь вспомнил, какие испуганные возгласы вырвались из уст той старейшины, когда она увидела тот свиток. Ван Линь знал, что сам этот артефакт и его происхождение связаны именно с потомками бессмертных. Чем глубже опускался Ван Линь, тем темнее становилось вокруг. Было понятно, что здесь уже никто не жил как минимум несколько веков. Нигде не было ни признака жизни, лишь леденящий холодный воздух. Раньше Ван Линю было бы не по себе от этого холода. Дойдя до определенного уровня, он просто не смог бы продвинуться дальше от этой ледяной цы вокруг. Но сейчас этот холод был просто ничтожным препятствием для Ван Линя. Потоки ледяной цы были словно наделены разумом и просто боялись приблизиться к Ван Линю. Наконец, потоки цы сплелись перед Ван Линем воедино и начали вращаться наподобие воронки, словно расчищая ему путь. По дороге Ван Линь размышлял, потомки бессмертных и избранные бессмертным, очевидно, происходили из одного и того же рода. Ван Линь раньше думал об этом, но сейчас, увидев выражение лица Юнь Цюэ, еще больше утвердился в правильности своей мысли. Представители этих кланов не боятся ци бессмертных, которые источают из себя нефриты, однако настоящий бессмертный, применив изначальную энергию бессмертных, может заставить их повиноваться. Значит, дело именно в изначальной силе бессмертных. Подумав об этом, Ван Линь немного опечалился. Семя бессмертных, дарованное ему Цэн Шуем, вовсе не было безлимитным. С каждой примененной техникой бессмертных тратится небольшая часть изначальной силы бессмертных, и по прошествии длительного времени, если не найти способ пополнения, семя истратится полностью. А ведь техники, подаренные Цэн Шуем, зов дождя и призыв солдат, очень требовательны к изначальной силе бессмертных. Если нет достаточного запаса силы, то нельзя их попытаться понять и изучить, а о применении говорить нечего. Именно поэтому Цэн Шуй так хотел, чтобы Ван Линь вошел в пруд бессмертных, а после он подарил ему семя бессмертных. Вхождение в пруд бессмертных таит в себе множество побочных эффектов, и Ван Линь рад был бы этого избежать. Но если есть изначальная энергия бессмертных, то ее необходимо пополнять. Ван Рин испробовал множество способов, в том числе он поглощал ци бессмертных из нефритов, но из нее никак не получилось создать изначальную энергию бессмертных. Прошло не так много времени, как Ван Линь достиг 11 уровня. Уровень этот был не таким большим. На Земле было прорыто множество линий, пересекающихся друг с другом и соединяющихся в один удивительный рунический символ. По прорытым каналам текла кроваво-красная жидкость. Больше на 11 уровне ничего не было. В тишине лишь журчала красная жидкость. Это одна из древнейших рун клана потомков бессмертных. Вообще здесь всего 19 уровней. Не считая самых древних старейшин, потомки бессмертных могли опускаться максимум до 16 уровня. Последние три были запретными для всех. Медленно проговорил Юнь Цюэ. Ван Линь кивнул, активировав божественное сознание, он нашел вход на 12 уровень и быстро двинулся в его сторону. 12, 13, 14, 15, 16 уровни для Ван Линя с его уровнем культивации не представляли никакой преграды. Весьма быстро он оказался на 16 уровне. На нем также была вырыта в земле кровавая руна, но только на этот раз она была гораздо сложнее, с большим количеством линий, отчего рябило в глазах. Сверкнув глазами, Ван Рин разглядел еще 13 гробов, стоящих в разных местах, а в самом центре 16 уровня был вырыт пруд, источающий потоки леднящей ци. В пруду из него шли канавки, наполненные жидкостью. Втекающая в пруд жидкость была красного цвета, а вытекающая из него уже черная, однако источающая красное сияние. «Интересно», — пробормотал Ван Линь, подходя ближе к краю пруда. «Раньше лишь заклинатели с 12 листьями могли войти на 12 уровень, а в этих гробах вокруг лежат наши древние предки. Согласно старым слухам, на 18 уровне располагается источник силы всего нашего рода. Что касается 19 уровня, то там душа нашего самого древнего патриарха, жившего бесчисленное множество лет назад. Ван Линь, единоверец, если сможешь, открой проход на 18 уровень и позволь мне прикоснуться к источнику нашей силы». Тихо попросил Юнь Цюэ. Он теперь смотрел на Ван Линя и видел не того юношу, что знал прежде, а культиватора невероятной силы, которому достаточно было топнуть ногой, чтобы планета Джи Цюэ разлетелась на куски. И Юнь Цюэ задумался. Если бы он много лет назад не помог этому человеку достичь уровня формирования души, то стал бы он тем, кто есть сейчас. Ван Линь же, посмотрев на Юнь Цюэ, кивнул. Юнь Цзюцзы ведь когда-то помог ему, хотя и не бескорыстно, как затем понял Ван Линь. Черная жидкость источала еще больше холод. Ван Линь еще заметил наложенную на эту жидкость печать, и, пожалуй, даже культиватор, достигший полной завершенности материализации Ян, не смог бы сломать эту печать. Эта печать еще была требовательна крови. Если ты не из клана потомков бессмертных, то взломать ее будет вдвойне тяжелей. Неудивительно, что на 17 уровень никто не мог войти. Обычный культиватор никогда не сможет открыть подобную печать. Подумал Ван Линь, разглядывая пруд. Конечно, у него была своя причина прийти в эти земли и попытаться пройти на нижние уровни. И эта причина была в следующем. Во время конфликта с кланом Яо и другими кланами региона Лутянь, человек из клана Яо применил против Ван Линя необычные бумажные руны, наполненные удивительной силой, и с помощью этих рун полностью запечатал всю его силу. Ван Линь помнил это весьма отчетливо. На его теле все еще осталась одна бумажная руна. Поразмыслив некоторое время, Ван Линь отдал приказ. «Большеголовый, примени свою самую сильную технику и используй ее на этот пруд». Большеголовый культиватор, не пререкаясь, тут же активировал свою изначальную силу бессмертных. Густые потоки ци бессмертных хлынули из его тела во все стороны, наполняя пространство. Юнь Цюэ невольно отступил, не выдержав такого напора. Лицо его побледнело, а в голове потомка бессмертных словно появилась чья-то чужая и могучая воля, принуждающая его подчиниться. «Если не подчиниться ей, эта воля просто сотрёт тебя в порошок». Вены вспучились на лбу Юнь Цюэ, показывая, как тяжело ему дается эта мысленная борьба. Однако большеголовый культиватор не обращал внимания на Юнь Цюэ, и именно поэтому потомок бессмертных мог как-то противостоять этой силе. Ребенок с большой головой закрыл ладонями уши, и в следующее мгновение его голова увеличилась вдвое ее обычного размера. Вздувшиеся темно-красные вены отделились от головы культиватора и, закружившись в вихре, ринулись прямо в пруд. Раздался оглушительный грохот, вода в пруду сначала пошла огромными волнами, а затем медленно закрутилась в водовороте. Ван Рин сверкнул глазами. Он разглядел, что печать, наложенная на воду этого пруда, уже была немного повреждена от удара большеголового культиватора. Однако это повреждение было довольно небольшим и уже готово было вот-вот затянуться, восстановив целостность печати. Однако Ван Линь вскинул правую руку. Тысячи концентрированных молний засверкали вокруг кончиков его пальцев. Пальцы Ван Линь наполнили силой грома. Сделав шаг, он решительно ткнул ими в поверхность пруда. И вся эта огромная сила со страшным грохотом хлынула из пальцев Ван Линя, наполняя собой пруд. В следующий миг по всему 16-му уровню поползли огромные трещины, а воды пруда начали странно перемещаться, пока не образовали собой сияющую грозовыми разрядами черную руну. Эта руна была невероятно сложной с огромным количеством линий, однако Ван Линю вовсе не надо было пытаться ее понять и получить от нее разрешение на проход. Ван Линю нужно было всего лишь ее сломать.